Вкус супа ласкал и язык, даже глотать было жалко. За стол присели еще трое отдыхающих. Сначала низенький, кругленький, коротко стриженный мужчина, сидевший рядом с ним на лекции, потом пожилые супруги, пышная женщина, необычайно развощекая, в легком фиолетовом платье, и ее муж, большущий, лысый, здоровый и большерукий, в синей бобочке и спортивных штанах. «Приятного аппетита!» — пожелал им Марк. Они улыбнулись. Кругленький мужчина оказался начальником треста общей утилизации. Фамилия его была Волтузов. Глава семьи Всюковых поменял много ответственных работ. Сейчас он заведовал кожевенным заводом под Москвой. Жену его звали Клавдия Степановна. На второе симпатичная официантка привезла бифштексы с тушеной капустой. Марк не мог не нарадоваться качеству горячей пищи. Клавдия Степановна не разделяла его энтузиазма, говоря, что он, должно быть, никогда не был женат. Это было правдой. Однако другие двое мужчин, Волтузов и Евсюков, ели жадно и с азартом, и в их негромком чавканье Марк ощущал поддержку. И сам, приученный к застольной культуре, все-таки пытался жевать погромче, чтобы не выделяться. Компот из абрикосов показался Марку слишком сладким, а заварное пирожное он решил взять для Кузьмы и завернул его аккуратно в бумажную салфетку. «У вас с собою собачка?» — игриво спросила Клавдия Степан. — Нет, — ответил также игриво Марк. — Птичка у меня здесь. Все рассмеялись. Перед тем, как идти на море, Марк сунул пирожное Кузьме в клетку, а саму клетку с птицей вынес на балкон и поставил там на плетеный стул. — Ну вот, и ты погреешься, — сказал Кузьме Марк. — Пальмы отсюда видны. Может, дальнюю родину вспомнишь. На пляже лежала масса людей. Буквально каждые 5 метров Марку приходилось переступать через кого-то или обходить. «Товарищ Иванов! Товарищ Иванов!» — долетел вдруг до него чей-то окрик, обернулся. «Идите к нам!» — приглашали устроившиеся возле сетчатого навеса Евсюкова. «Вам ведь тоже нельзя сразу на солнце! Сгорите!» Марк охотно расстелил свою полосатую подстилку рядом с супругами. «Картишки!» — предложил сам Евсюков. Играли покидного. Марка сначала раздражала прорывавшаяся в глупых шутках, да и просто в репликах грубость товарища Евсюкова, но, помня, что перед ним заведующий кожевенным заводом, он как-то успокаивался, воспринимая эту грубость как профзаболевание. На кожевенных заводах они с Кузьмой выступали не раз. И всегда им показывали и объясняли производственный процесс, и всегда Марк обращал внимание на грубость работы и работников таких заводов, так что и здесь Марк решил побыстрее привыкнуть и старался не обращать внимания. Все 3 раза Марк оказался дураком, и после этого они отправились купаться. Море, несмотря на начало июня, в этом году уже прогрелось. Плывя к красному буйку, возле которого стояла на приколе спасательная лодка с матросом, Марк вспоминал прекрасную водную лекцию, прочитанную тут же в доме отдыха. И соглашался, вспоминая запомнившиеся из нее фразы. «Солнце и море — источник жизни, природа — лучший целитель», — как все правильно говорил лектор. Следующим утром Марк делал на балконе зарядку. С соседнего балкона выглянул приятный, довольно молодой мужчина. «А, сосед!» — радостно проговорил он. «Будем знакомы. Поэт Вячеславин». Марк тоже представился. «О, это очень символично! Поэт и артист живут рядом через стенку. Это как идеальный производственный процесс!» Разговор не затянулся надолго.